Глава 36. Остров Огненной горы опустел. Последний дывкацы поднялся на борт. Волосатые гиганты взялись за весла, и огромные дракары медленно стронулись с места. 5 штук. Чугунный кулак, чудовище, дикий волк, оленей рог и красный глаз. Главное достояние любого клана дывкацы – его флот. За штурвалами стояли капитаны. Бурем Гребень, Лампирас Вишапи, Джива Рука, Чидир Волна и первый среди капитанов Хабум Молот, вождь клана. Он командовал флагманом, славным чугунным кулаком. Стальное колесо медленно вращалось. На рукоятях лежали коричневые заскорузлые лапища старого вождя. Седая грива развивалась на соленом океанском ветру. Дальнозоркие глаза смотрели на горизонт. Хабум изо всех сил старался не оборачиваться к покидаемому острову. Пятерку дракаров сопровождали десятки ладей. Втрое короче дракаров, всего 50 метров в длину, и лишь по 30 весел на борт. Если на дракарах за веслами сидели исключительно матерые богатыри, то на ладьях были и подростки, и старики, и женщины. Почти 2/3 дывкацы сейчас мерно крутили тяжелые стальные рукояти. Лопасти входили в воду совершенно бесшумно, ни единого всплеска. Гребцы великана работали подобно хорошо отлаженной машине. 300 весел слева, 300 весел справа. По воде словно бы ползли гигантские жуки-плавунцы. Бум-бум, бум-бум, бум-бум. То грохотали барабаны, устанавливающие ритм. На чугунном кулаке колотушками работал тарир-дом. Пузатый здоровяк лупил ими так, что звенело в ушах. Из трюма доносилось ворчание Юрана Никеля. Старый литейщик обнаружил, что один из прокатных станов плохо закрепили и теперь лично руководил перестановкой. Дывкацы захватили с собой все станки, инструменты, детали для доменных печей, мартен, огромный запас металла всех сортов. После флота главное сокровище клана – литейный цех. «Прощай, огненная гора!» – провозгласил Хабум Молот, все-таки обернувшись. «Дывкацы не забудут дома! Прощай, тетушка Эрлекия!» «Дывкацы будут помнить своего шамана!» Глаза старого вождя встретились с глазами 3 молодых шаманок. Эссенида, Накрели и Заира, не отрываясь, глядели на приплюснутый конус, все еще торчащий над горизонтом. Они по очереди передавали друг другу подзорную трубу, купленную у людей с востока. Чудесные стекла позволяли все еще видеть крошечную скрюченную фигурку, неподвижно стоящую на смотровой площадке у жерла побочного кратера. «Что приуныли, дывкацы?» — гаркнул Хабум, заметив тоску, витающую в воздухе. — Почему так тихо? Тарир, ну-ка грянь! Тарир-дом силой втянул воздух, бочкообразная грудь расширилась еще больше, огромное пузо мелко задрожало, и над океаном загремела походная песнь, сопровождаемая оглушительным барабанным боем. Первыми подключились гребцы флагмана, а следом и на остальных дракарах. Постепенно весь клан превратился в колоссальный хор. «Пусть герои дывкацы так велели братцы, бум-бум-бум-бум-бум. Утихни тоска, утихни тревога, вождь за штурвалом, вождь знает дорогу, бум-бум-бум-бум-бум. А дальше уклонно может быть цель, риф обогнуть, не попасть бы на мель, бум-бум-бум-бум-бум. Стучат барабаны, весла скрипят, с эльстом сразиться дракары хотят, бум-бум-бум-бум-бум. Пушка не дремлет, готовит ядро, большому червю расплющит нутро, бум-бум-бум-бум-бум. Молот бьет, весло гребет, славно дывкацы живет, бум-бум-бум-бум-бум. Силен дывкацы, могучий велик, это поймет и дитя, и старик, бум-бум. Бум-бум-бум, слав все вовеки, народ дывкацы, самые лучшие в мире гребцы, бум-бум-бум-бум-бум. С таким астузиан смотрел на эту феерию физической силы и какофонического шума, восхищенно раскрыв рот. Ни одна паровая машина не сумела бы выполнить такую работу, какую выполняли эти волосатые великаны. Слаженно и ровно они вращали тяжеленные стальные бревна, именуемые у них веслами, и 150-метровые дракары шли на юг-восток с поразительной скоростью. «Здесь очень шумно и плохо пахнет, маленький человек!» – прокричал ему Хабум Молот, с легкостью перекрывая чудовищный рэп своей дружины. «Пойди лучше на камбуз, на палубе человеку не место. Пусть кто-нибудь покажет дорогу!» «Адана отведет!» предложила дочь Матурбана рыбака, беря крылатого гонца за руку. Девушка Девкаца вместе с еще тремя десятками таких же исполняла на чугунном кулаке роль стюардесс. Они разносили гребцам еду и напитки, чистили палубу, перешучивались со своими отцами и братьями. А в это время их матери и бабки стряпали на камбузе. В огромных количествах 600 гребцов Девкаца потребляют пищу с чудовищной скоростью. А ведь кроме гребцов на каждом дракаре имелось еще великое множество пассажиров. Остров покинул сразу весь клан. Матросы дракаров путешествуют без особого комфорта. В обычное время гребцы работают в две смены. Половина весел толкает дракар вперед, вторая половина спит, ест или просто отдыхает. Но спят и едят они там же, где гребут. Их банки широки и длинны. На них может с удобством разместиться даже такое крупное существо, как девкацы. Стыкимо признал правоту старого вождя и неохотно последовал за Аданой. На камбузе тоже было очень шумно, но пахло там не в пример приятнее. Седые старухи и матроны средних лет разговаривали очень громко, обмениваясь новостями и обсуждая все, что приходило на ум. И одновременно готовили. В огромных корабельных котлах варились супы и каши. В специальных закрытых жаровнях пеклось мясо. Перед отплытием клан Огненной горы забил почти всех своих урогов и овец. Перевозить их было невозможно, а оставлять на острове, обреченном на гибель, глупо и бессмысленно. Сейчас в трюмах коптили и засаливали огромные груды мяса. Путь предстоял не самый близкий. «Ах, опять этот маленький худой мальчик!» В ужасе воскликнул Ларианга Сковорода, лучшая повариха всего клана. «Скорее дайте ему чего-нибудь! Вот, возьми, малыш!» Стыкимо только пожал плечами. За неделю, проведенную на острове Огненной горы, он привык, что местные тетки и бабки постоянно стремятся его накормить. Крылатые гонцы и без того худощавые, а по меркам девкаца Стыкимо вообще смотрелся изможденным дистрофиком. Женщин девкаца это приводило в настоящий ужас. Ему сунули железную миску с четырьмя странными предметами, похожими на черепашьи панцири, хотя это именно они и оказались – жареные черепахи. На острове Огненной горы они водятся в большом количестве, вкус у них отменный, и перед отбытием дети девкаца наловили их целую груду. Сейчас в трюмах ползали тысячи живых черепах. Эти существа могут месяцами обходиться без пищи и воды, идеально подходя на роль живых консервов. «Ешь, малыш, может, станешь большим, как вождь!» Ласково погладила его по волосам старая Рианга. Исполинские дракары все больше удалялись от острова Огненной горы, двигаясь на юго-восток. Хоровой рэп тысяч могучих глоток постепенно стихал. А к северу от острова, над горизонтом, неподвижно висела сизая туманная дымка, словно какой-то колосс вынырнул из океана и выдохнул клуб табачного дыма. Из-за этой дымки за уходящим флотом наблюдали сотни глаз. А Санте Шторм убрал дальнозорный кристалл, криво усмехнулся и оттопырил мизинец, давая сигнал рулевому. Капитаны-колдуны начали чародейский речитатив, убирая магическую завесу и призывая попутный ветер. Паруса трофейных ларийских судов надулись, и эскадра серых двинулась к осиротевшему острову Огненной горы. Серые уже давно следили за этим островом, следили издалека, но близко не приближались. Серая земля еще ни разу не пробовала девкаться на зуб в серьезной схватке. Но ни у кого не было сомнений, что при необходимости клан Огненной горы будет легко уничтожен. Слишком уж неравные силы. Однако тут против серых играли два фактора. Во-первых, они и без того вели большую войну сразу на несколько фронтов. Нападать на девкацы, прежде чем закончено усмирение Нумерадиса, пока Рокуш и Кентаврида не покорены. Совет 12 единогласно проголосовал против. Во-вторых, серые отлично наслышаны о взаимоотношениях между кланами девкацы. Тронешь один, на тебя ополчатся все. И вот этого колдуны всерьез опасались. Собравшись вместе, кланы волосатых великанов вполне могли устроить им жаркую баню. У девкацы лучший флот на Рари, а их шаманы, хоть и уступают в численности колдунам серых, все же кое-на-что способны. Поэтому серые решили для начала как следует изучить девкацы, а заодно заполучить в свои руки их верфи. На этом особенно настаивал Асанте Шторм. Адмирал-колдун аж трясся, жаждя порыться в секретах остроухих судостроителей. И таким образом был разработан далеко идущий план. Несколько лет назад на остров Огненной горы, ближайший к Ларийским берегам, отправился Вас-Глыба, лучший из геомантов Серой Земли. Туповатый толстяк сделал все, как ему было велено. Заложил под громадный вулкан магическую мину замедленного действия. Год за годом дух Огненной горы медленно умирал, а учащающиеся землетрясения вынуждали девкацы убраться прочь. Серые были уверены, что их шаманы распознают опасность и убедят свой народ покинуть остров по добру по здорову. Ну а если все-таки не распознают, что ж, одним кланом дывкаца станет меньше. Тоже неплохо. Но вот они наконец-то его покинули. Шпионы серых уже много дней кружили вокруг острова, не подходя, однако, вплотную. Колдуны не так уж много знали о шаманстве дывкацы и не собирались его недооценивать. Вас, глыба, побывав на острове, отозвался о старой шаманке Орлеке очень уважительно. Прямо сейчас Вас стоял на капитанском мостике, рядом со Санта-Штормом. Огромного роста, пузатый и очень сильный, он сам чем-то напоминал дывкацы. Вас рассеянно рвал зубами баранью лопатку, добродушно поглядывая по сторонам. Этот толстопуз не отличался ни умом, ни честолюбием, никогда не интересовался политикой и симпатизировал простонародью, искренне стараясь облегчить своим крестьянам жизнь. Бестельгласуд Хаус весьма умело играл на этой слабости лучшего своего геоманта. Глава совета всегда старался давать детям любимые игрушки, как говорят на Серой Земле. «Какой замечательный остров!» – пробасил толстяк, глядя на приближающийся берег. «Меня тут так хорошо принимали!» «Да?» Хитро покосился на него Санта. «Может, ты и подружку себе тут завел?» Вас глыба стыдливо покраснел. Он действительно умудрился закрутить здесь роман, хотя не желал в этом признаваться. «Мне нравятся дывкацы», – бесхитростно заявил он. «Такой добрый народ, неприятно было их обманывать». «Но ты же знаешь, это нужно для блага Серой Земли», – подпустил издевки в голос Санта. «Да, знаю», – вздохнул Вас, не заметив, что над ним насмехаются. «Но мы ведь правда потом вернем им остров обратно!» Ему сказали именно так, что серые займут остров Огненной горы лишь на время, а потом уйдут, да еще и компенсируют законным хозяевам ущерб. Этот прекраснодушный простак вполне мог встать на дыбы, узнав о истинных целях Совета 12. Ему и без того за последние 20 лет уже дважды подчищали память, чтобы не слишком бунтовал. Турсея Росомаха неоднократно предлагала Бестельгласуду просто избавиться от неудобного колдуна. Но глава совета не желал терять столь ценную единицу. А Санта-Шторм окинул Васа презрительным взглядом. Вот уж кто точно никогда не мучился угрызениями совести. Для Асанты существовал только сам Асанта и его нужды. Адмирал любил развлекаться, бросая человека за борт и ставя на то, сколько он продержится на плаву. А еще, хотя об этом само собой на Раре никто не знал, внешне адмирал-колдун удивительно походил на актера Леонида Ярмольника. Просто абсолютная копия. Личный корабль «Асанте», флагман эскадры, единственный из всех был построен не на ларейских судоверфях, а на серых. Самая обычная альдарея, но целиком выполненная из дерева фаархи, очень редкого, произрастающего лишь на крайнем востоке Серой Земли. Эта древесина – природный моносборник, впитывающий магическую энергию, как губка. На палубе своего флагмана «Асанте Шторм» непобедим. Корабль усиливает его могущество почти вдвое, делая едва ли не сильнейшим колдуном среди серых. Может быть, именно поэтому он почти никогда этот флагман и не покидает. Древесина фаархи кроваво-красного цвета, и название «Асанта-Шторм» выбрал кораблю соответствующее – «Капитан Кровь». «Мы не будем преследовать волосатых, повелитель?» – спросил Старпом, глядя вслед исчезнувшим драккарам. «Пусть себе плывут», – безразлично откликнулся Асанта. «Меня не волнует их судьба, меня волнуют их верфи. Я хочу себе такие же корабли». Конечно, Санта-Шторм не собирался строить точно такие же дракары, как у дывкацы. Для людей они попросту непригодны. Ни один человек не сможет даже сдвинуть их чудовищные весла. Однако Санта интересовали не столько сами суда, сколько их обшивка. Легкие и прочные сплавы, идеально подходящие для кораблестроения. «Ты точно сможешь повернуть все вспять?» – в тысячный раз спросила Санта. «Конечно смогу!» – важно кивнул Вас. «Вулкан снова будет цел и невредим. Не стоит беспокоиться». «А кто беспокоится?» – фыркнул адмирал. «Мне показалось, что ты», – озадаченно почесал в затылке толстяк. «Не бойся, я усмирю эту землю. Я же лучший геомант в мире». Асанте только скрипнул зубами. Его ужасно раздражал этот простофиля. «Причаливаем», – коротко скомандовал адмирал. Ларийские фрегаты и одна единственная альдарея необычно багрового цвета остановились в опустевшей гавани Кхумарада. Отсюда были хорошо видны пустые дома, печально глядящие вокруг распахнутыми настежь окнами. Жители покинули их. Великий город Кхумарад остался один, как умирающий старик, забытый родными и близкими. Зашумели якорные цепи. Команда начала пересаживаться в шлюпки. Серые уже по-хозяйски посматривали на портовое сооружение. Могучие гиганты ушли во свояси. Захват острова прошел без единого выстрела. без единого взмаха кортиком, без единого магического удара. «Поздравляю вас с победой!» — лениво кивнул собравшийся на палубе команде Асанта Шторм. «Все желающие могут сойти на берег, кроме...» Все затаили дыхание. «Ладно, сегодня никого». Криво ухмыльнулся адмирал. Экипаж облегченно выдохнул. Случалось так, что после очередного рейда Асанта приводил в порт лишь треть команды, причем о боевых потерях даже речи не шло. «Проверьте крюйт-камеры», — приказал адмирал, с легкой опаской поглядывая на обступившие капитана Крой флорийские фрегаты. На Альдарее из драгоценного фаархи не было ни единой порошинки. Асанта Шторм с неприязнью относился к корабельной артиллерии. Пальба из пушек казалась адмиралу-колдуну чем-то диким, анахронистическим, недостойным серого. Он предпочитал вести битву совершенно иначе. Водяные и воздушные вихри – вот оружие настоящего колдуна. Асанта недаром прозвали Штормом. Когда он вступал в бой, то первым делом устраивал настоящее моретрясение. Благо, капитан Кровь отличается удивительной непотопляемостью. Ему можно выбить полднища, а он все равно останется на плаву. Ни один серый не догадывался, что сейчас за ними наблюдают. Один единственный девкаци. Дряхлая, скрюченная старуха в трее из медвежьей шкуры. Шаманка Эрлеке находилась за 20 километров от Кхомарада, но отлично видела все, что делается в гавани. Сама Огненная гора придавала зоркости ее очам и силы телу. «Так вот, что задумали серые!» Понимающе проскрипела старуха, торопясь по каменной кишке, ведущей в недра вулкана. «Эрлеке покажет этим недомеркам, что может настоящий шаман!» Она вошла в пещеру, стены которой светились от жара, и низко поклонилась ее истинному хозяину, большому кальяну огня. Дух вулкана не нужно было вызывать, он висел над пышущим костром, тоскливо взирая в никуда черными провалами вместо глаз. Эрлеке несколько секунд молчала, печально глядя на огненного духа, с которым столько лет жила бок о бок, на свои вещи и инструменты, на жилище, в котором провела многие десятки лет. Здесь она много лет хранила свой клан и свой остров. И собиралась хранить их до последнего вздоха. «Эрлеке молод», — прозвучал тихий-притихий голос, похожий на легкое дуновение ветерка. Ему вторил другой, третий, словно многозвучное эхо. «Эрлеке молод, Эрлеке молод». «Эрлеке слышит», — откликнулась старуха, с почтением глядя на явившихся. Из стен медленно выступали прозрачные, почти невидимые фигуры. Впереди всех Старбул Молот, старший брат Эрлеке, отец Хабума, предыдущий вождь клана Огненной горы. Седина сошла с его волос. Дух вождя вновь выглядел молодым и сильным. За ним виднелись Дикеро и Мартива Молот, родители Эрлеке и Старбула. Отдельно стояла Берегдея Вишапи, бабка Лампираза Вишапи, предыдущая шаманка и наставница Эрлеке. Духи предков улыбались и кивали старой шаманке. Они гордились ею, как и всеми своими потомками. Любящие родители никогда не перестают следить за детьми. Эрлеке Молот чинно поклонилась явившимся духам, улыбнулась брату, родителям и наставнице, а потом вновь повернулась к огненному духу. Она подняла железный скипетр, сделала глубокую затяжку из трубки, глотнула из бутыли и хрипло закричала. «Большой кальян огня! Я слушаю тебя, Эрлеке!» Шепотом откликнулся дух. «Много веков большой кальян помогал клану. Много веков Девкаци и Огненная гора жили бок о бок. Много шаманов перебывало в этой пещере. Многих шаманов повидал большой кальян. Большой кальян обязан исполнять приказы шаманов. Эрлеке Молот – последний шаман клана Огненной горы!» Большой кальян огня еле слышно зашипел, признавая справедливость сказанного. Он ждал продолжения. Эрлеке набрала в грудь побольше воздуха и оглушительно закричала. «Так слушай же! Последний приказ шамана!» На берегу суетились серые. Покинутый Кхумарат беззастенчиво потрошили, грабя все, что законные владельцы не смогли или не захотели увезти с собой. Зала вождей превратилась в клоаку. Кому-то показалось забавным устроить отхожее место там, где когда-то жили местные правители. У литейных цехов и верфей уже стояла охрана. Эти стратегически важные точки колдуны не собирались отдавать матросне на разграбление. Им предстояло быть тщательно изученными, дабы серая земля смогла еще чуть-чуть пополнить и без того обширную копилку знаний. а Санте-Шторм облокотился на фальшборт, задумчиво разглядывая военную добычу. Его магическое чутье упорно твердило, что здесь что-то не так, что не может все быть так просто. Но он отмахивался от него, как от надоедливой мухи. Ведь девкацы ушли. Ушли окончательно. Все вокруг выглядело так мирно, так спокойно. И вдруг тишина взорвалась криком. Матросы серых попадали на земь в диком ужасе. Всем показалось, что заговорил сам вулкан. И в какой-то степени это действительно было так. «Вы хотите получить мой огонь, ничтожные козявки?» Прогрохотал большой кальян огня, пользуясь кратером вулкана вместо рта. Исполинская гора явственно содрогалась. «Ну так попробуйте же его на вкус!» Он затих на несколько мгновений, а когда серые начали медленно подниматься на ноги, закончил. «И подавитесь им!» А Санте-Шторм в один миг побледнел, словно свежевыпавший снег. Он был одним из немногих, кто понимал язык Дайварани, на котором прозвучали слова духа вулкана. Адмирал хлопнул Васа Глыбу по плечу и коротко бросил. «Прощай, Вас!» «Что? Что такое?» – засуетился толстяк. Но адмирал-колдун уже перемахивал через борт. Громкий всплеск и худощавая фигура в сером плаще исчезла под волнами. А Санте-Шторм с бешеной скоростью плыл вниз, вниз, вниз, вниз на самое дно и как можно дальше отсюда. Вокруг него засветилась полупрозрачная дымка защитного поля. «О, река без берегов!» – в ужасе прошептал Вас Глыба, глядя на раздувающийся вулкан. Это стало последним, что он увидел в жизни. Огненная гора вздулась, словно перекачанный воздушный шар, заняв полнеба. А потом взорвалась. Взрыв не самого маленького острова убил всех серых мгновенно. От великолепной белопарусной эскадры и удивительного капитана крови не осталось даже щепок, даже пыли. Город Кхумарат, деревни и хутора, девкацы, пещера старой шаманки, леса, поля, животные и растения – все мгновение ока перестало существовать. К небесам поднялся огненный гриб, в сотни раз больше ядерного взрыва, спалившего Хиросиму. В океане на несколько секунд образовалась зияющая брешь. Во все стороны ударили колоссальные волны. На месте острова вздулся огненный пузырь. Открылась огромная трещина, в нее хлынула соленая вода, а в воздух взметнулась туча пара. Место, где только что находился остров Огненной горы, превратилось в настоящий ад. Все четыре стихии бушевали с лютостью диких зверей, сражаясь друг с другом и стремясь уничтожить все и вся. Огонь и земля начали разрушение, вода и воздух закончили. Прямо сейчас чудовищные волны цунами мчались во все стороны, спеша обрушиться на материки и острова, дабы продолжить пиршество там. Их сопровождали плотные тучи дыма и ядовитого газа, порожденные взорвавшимся вулканом. Они ползли медленнее, но тоже обещали немало смертей и разрушения. Вода и грязь, дым и пепел – все смешалось, породив исполинское облако, чудовищное в своей смертоносности. К счастью, в непосредственной близости от острова Огненной горы есть только один крошечный безжизненный островок. Но более дальним соседям также придется несладко. Острову кедровых лесов и острову пшеничных полей, землям одноименных кланов девкацы, предстоят серьезные неприятности. Ларийское и Кентаврийское побережье тоже серьезно пострадают от этого кошмарного моретрясения. Правда, Ларию защитят завоевавшие ее колдуны. Да и шаманы девкацы сумеют прикрыть свои острова от разбушевавшейся стихии. И лишь в одну сторону громадные волны не бежали. Словно бы невидимая стена прикрывала то направление, в котором лежало устье реки Гатиленцы. Большой кальян огня помнил древнюю клятву. И в последний миг перед гибелью сдержал стихию, преградив ей путь на юго-восток. Туда уплывали дракары его кровных родичей. Ни одного серого не осталось в живых. Лишь Асанте-Шторм, сумевший таки найти спасение на океанском дне, сейчас он с бешеной скоростью мчался на восток, буравя водную толщу, подобно молниеносной рыбе мечу. Серый плащ окутал колдуна неким подобием погребального савана, придавая сходство с утонувшим трупом. Но если бы кто-то остался, сейчас он мог бы видеть призрачный силуэт в черной туче, взметнувшийся над погибшим островом. Силуэт хохочущей старухи девкации.